Я тебя слушаю, Града. Я периодически его слушал. Извини, Сергей, давай продолжим. Через минутку ровно. Очень любопытное стихотворение. Называется «Дерзость или разговор перед боем». Господин лейтенант, что вы это хмуры? Аль не по сердцу вам ваше ремесло? Господин генерал, вспомнились амуры. Не скажу, чтоб мне с ними не везло. Господин лейтенант, нынче не до шашни. Скоро бой предстоит, а вы все про баб. Господин генерал, перед рукопашной золотые деньки вспомянуть хотя бы. Господин лейтенант, не к добру все это. Мы ведь здесь для того, чтобы побеждать. Господин генерал, будет вам победа? Да придется ли мне с вами пировать? На полях лейтенант кровью политых расцветет, лейтенант, слава торжество. Господин генерал, слава для убитых, а живому нужнее женщина его. Черт возьми, лейтенант, да что это с вами? Где же воинский долг, ненависть к врагу? Господин генерал, посудите сами, я и рад бы приврать, да вот не могу. Ну, гляди, лейтенант, каяться придется, пускай счеты с тобой трибунал сведет. Видно так, генерал, чужой промахнется, а уж свой в своего всегда попадет.